и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Как видим, братья и сестры, на суде Божием вскроются дела любви и милосердия, которые творили праведники, живя на земле. Однако праведники, несмотря на все свои добродетели, по своему глубочайшему смирению будут считать себя неключимыми рабами, недостойными милости Божией. Они не станут напоминать о всех своих добрых делах, о своей любви и милосердии. Им даже будет казаться, что ничего доброго они не делали. Таково их смирение, свойственное всем праведным. Не оправдываться, а наоборот обвинять себя будут они на этом суде. Они скажут Господу: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим, жаждущим, страждущим, больным, нагим или заключенным, и оказали Тебе милосердие», тогда сам Господь встанет на их защиту против обвинения ими самих же себя. Он скажет им: «Вы это сделали одному из сих меньших моих братьев, и тем самым сделали мне». Как видим, Господь милует и оправдывает праведников их праведной жизнью и дарует им неизмеримо больше, чем они могли ожидать. Потом, обращаясь к стоящим по левую сторону, скажет: «Вы не накормили, не напоили, не одели, не оказали милости ни одному из меньших братьев моих, значит, и мне ничего не сделали, и поэтому заслужили муку вечную». За что такой строгий приговор? За то, что они не сделали самого главного в жизни, не отозвались на нужды своего ближнего во имя Христа. Что значит разделить кусок хлеба с голодным или посетить больного во имя Христа? Это значит сострадательно отозваться в своем сердце на его голод и страдания, пережить его горе как свое собственное, соболезновать ему как брату во Христе и, наконец, поделиться с ним тем, что Господь послал и что есть под рукой. Вечным образцом оказания помощи больному является для нас евангельски милосердный самарянин, отдавший израненному все, что имел. У нас самих может и не быть лишних материальных средств для благотворительности, но в наше время нужно не столько это богатство, сколько богатство сердца, дары нашего внутреннего милосердия, сострадания, соучастия и молитвы. О, если бы мы хоть немного любили друг друга во Христе, сочувствовали бы друг другу, уважали бы друг друга, тогда нашлись бы у нас средства и способы помочь друг другу. И тогда рай начинался бы уже здесь, на земле, и не страшно было бы умирать. Почему же мы не любим друг друга? Потому что не любим Бога. Не любя Бога, нельзя полюбить и ближнего. Не любим же мы Бога потому, что вера наша слаба.